Часть пятая. Ритуал чуди. Этого не сделать. От протечек прогнили занавески. Петли разошлись. Освободи плоть от машины. Не строй больше мостов. Сквозь какой воздух полетишь ты, связывая континенты? Пусть слова падают как им угодно, тогда они, возможно, найдут любовь. То будет редкое испытание. Они хотят спасти так много. Потоп сделал свою работу. Паттерсон, Уильям Карлос Уильямс. Смотри и помни, смотри на эту землю. Далеко-далеко, через фабрики и траву. Конечно, конечно, они позволят тебе пройти. Заговори тогда и спроси, лес и песок, что вы слышите, что говорит земля? Землю забрали. Это не твой дом. Лекция о путешествии для изгнанников. Карл Шапиро. Глава 19. Ночные бдения. 1. Публичная библиотека Дерри. 15:00. После того, как Бен Хэнском закончил историю серебряных кругляшей, они хотели поговорить, но Майк сказал, что всем пора спать. «На сегодня с вас хватит». Да, по Майку чувствовалось, что ему хватило. Лицо усталое, осунувшееся, и Беверли подумала, что выглядит он больным. «Но мы не закончили», — возразил Эдди. «Как насчет остального? Я по-прежнему не помню». «Майк прав», — оборвал его Билл. «Или мы все вспомним, или нет. Я думаю, вспомним. Мы уже вспомнили все, что требовалось». «Может, все, что нам на пользу?» — предположил Ричи. Майк кивнул. «Мы встретимся завтра», — он посмотрел на часы. «То есть уже сегодня». «Здесь?» — спросила Беверли. Майк медленно покачал головой. «Я предлагаю встретиться на Канзас-стрит, там, где Билл обычно прятал велосипед». «Мы пойдем в пустошь?» — Эдди содрогнулся. Майк снова кивнул. Несколько мгновений все молча переглядывались, потом Билл встал, остальные последовали его примеру. «Я хочу, чтобы остаток ночи вы проявляли предельную осторожность», — продолжил Майк. «Оно побывало здесь и может появиться там, где окажетесь вы. Но после этой встречи настроение у меня поднялось», — он посмотрел на Билла. «Я бы считал, что еще не все потеряно. Так, Билл?» Билл согласно кивнул. «Да, думаю, все еще можно сделать». «Оно тоже это знает», — продолжил Майк. «И оно приложит все усилия, чтобы изменить расклад в свою пользу». «И что нам делать, если покажется оно?» — спросил Ричи. «Заткнуть нос, закрыть глаза, три раза обернуться кругом и думать о хорошем? Сыпануть какого-нибудь волшебного порошка в лицо оно? Спеть песню из репертуара Элвиса Пресли? Что?» Майк покачал головой. «Если бы я мог вам сказать, никаких проблем бы и не было, так? Я только знаю, что есть другая сила. Во всяком случае, была в нашем детстве, которая хотела, чтобы мы остались живы и сделали эту работу. Может, она все еще здесь?» Он пожал плечами, устал, чуть ли не обреченно. «Я думал, что двое, а может быть, трое из вас вечером в библиотеке не появятся. Либо смоются, либо погибнут. Но вы пришли все, и надежда у меня прибавилась». Ричи посмотрел на часы. «Четверть второго. Как быстро летит время, если хорошо его проводишь, так, Сток?» «Бип-бип, Ричи», — Бен сухо улыбнулся. «Беверли, ты хочешь пройти со мной до таунхауса?» — спросил Билл. «Хорошо». Она уже надевала куртку. Библиотека стала какой-то слишком тихой, кутающейся в тенях, пугающей. Билл вдруг почувствовал, как напряжение двух последних дней разом дало о себе знать, навалившись на плечи. Будь это просто усталость, он бы воспринял это как должное. Но нет, к усталости добавилось ощущение, что у него едет крыша, что он грезит наяву, впадает в паранойю. Не отпускала мысль, что за ним наблюдают. «Может, меня здесь и нет?» — подумал он. «Может, я в лечебнице для душевнобольных доктора Сьюарда, по соседству развалины графского дома, а в палате по другую сторону коридора Ренфилд, он со своими мухами и я со своими монстрами. Мы оба уверены, что вечеринка продолжается и одеты соответственно, только не во фраке, а в смирительные рубашки». «А ты, Ричи?» Ричи покачал головой. «Я позволю Стогу и Каспреку проводить меня домой. Так, парни?» «Конечно», — кивнул Бен, коротко глянул на Беверли, которая стояла вплотную к Биллу, и почувствовал боль, уже казалось забытую. Новое воспоминание появилось на грани сознания, на расстоянии вытянутой руки, и тут же уплыло. «А как насчет тебя, Майк?» — спросил Билл. «Хочешь пройтись со мной и Бев?» Майк покачал головой. «Мне надо...» И тут Бев закричала. Ее пронзительный вопль разорвал воцарившееся в библиотеке спокойствие. Сводчатый купол подхватил крик, и эхо, как смех баньши, заметалось, захлопало крыльями вокруг них. Билл повернулся к ней. Ричи выронил пиджак спортивного покроя, который снимал со спинки стула. Послышался звон разбивающегося стекла. Невольным движением руки Эдди смахнул на пол пустую бутылку из-под джина. Беверли пятилась от них, вытянув перед собой руки. Ее лицо побледнело, как полотно, глаза вылезли из орбит. «Мои руки!» — прокричала она. «Мои руки!» «Что?» — начал Бен. И увидел кровь, медленно капающую между ее трясущихся пальцев. Он двинулся к ней и внезапно почувствовал, как на руках появились линии болезненного тепла. Боль не была острой. Скорее напоминала боль, которая ощущается в старой зажившей ране. Шрамы на ладонях, которые появились в Англии, вскрылись и кровоточили. Он повернул голову и увидел Эдди Каспрека, тупо уставившегося на свои руки. Они тоже кровоточили, как и руки Майка, и Ричи, и Бена. «Мы в этом до самого конца, так?» — спросила Беверли. Она заплакала, и этот звук усилился застывшей пустотой библиотеки. Казалось, здание плакало вместе с ней. Билл подумал, что сойдет с ума, если ему придется слишком долго слушать этот плач. «Да поможет нам Бог! Мы в этом до самого конца!» Рыдание сорвалось с ее губ, из носа потекли сопли. Беверли вытерла их тыльной стороной ладони, и новые капли крови упали на пол. «Быстро!» — Билл схватил Эдди за руку. «Что? Быстро!» Он протянул другую руку, и через мгновение Беверли взялась за нее. Она по-прежнему плакала. «Да», — выглядел Майк оцепенелым, заторможенным. «Да, это правильно, так? Все начинается снова, правда, Билл? Все начинается снова». «Да, я думаю...» Майк взял другую руку Эдди, и Ричи взял другую руку Беверли. Мгновение Бен смотрел на них, а потом, словно во сне, поднял окровавленные руки и встал между Майком и Ричи. Схватил их за руки, круг замкнулся. «Чудь — это ритуал, чуди-черепаха не может нам помочь!» Билл попытался вскрикнуть, но ни звука не сорвалось с его губ. Он увидел, что голова Эдди запрокинулась, жилы на шее вздулись. Бедра Беверли крутанулись дважды яростно, словно в оргазме, коротком и резком, как выстрел пистолета 22-го калибра. Губы Майка странно шевельнулись, словно он хотел одновременно засмеяться и скорчить гримасу. В тишине библиотеки захлопали открывающиеся и закрывающиеся двери, звуком напоминая катящиеся шары для боулинга. В зале периодики журналы взлетели, подхваченные безветренным ураганом. В кабинете Кэрол Дэннер ожила пишущая машинка и принялась печатать в бешеном темпе. «Через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет, через сумрак столб белеет, в полночь...» Каретку заклинило. Пишущая машинка зашипела, послышалась электронная отрыжка, будто внутри все перегорело. Во втором секторе стеллаж с книгами по оккультизму вдруг наклонился, сбросив на пол произведения Эдгара Кейси, Нострадамуса, Чарльза Форта и апокрифы. Билл почувствовал нарастающее ощущение силы. Смутно осознал, что у него встал член и поднялись дыбом волосы на голове. Замкнутый круг силы генерировал невероятную. Все двери в библиотеке разом захлопнулись. Старинные часы за столом библиотекаря ударили один раз. А потом все ушло, будто кто-то щелкнул выключателем. Они опустили руки, переглянулись, окончательно еще не придя в себя. Никто не произнес ни слова. И пока ощущение силы уходило, Билл почувствовал, как его охватывает обреченность. Он взглянул на их бледные, напряженные лица, потом на свои руки. Кровь запачкала ладони, но раны, которые нанес Стэнли Ури с зазубренным осколком бутылки из-под колы в августе 58 года, вновь закрылись, оставив только белые шрамы, похожие на веревки с завязанными на них узлами. Билл подумал, «Тогда мы в последний раз собрались всемером». В тот день, когда Стэн резал нам руки в пустоши. Стэна нет, он мертв. И это последний раз, когда мы что-то делаем вшестером. Я это знаю, чувствую. Беверли, дрожа, прижалась к нему. Билл обнял ее. Они все смотрели на него. Их глаза в полумраке казались огромными и блестящими. Во всей комнате островком света выделялся только длинный стол, за которым они сидели, заставленный пустыми бутылками, стаканами и пепельницами, набитыми окурками. «Достаточно», — Билл осип. «На сегодня веселье заканчиваем. Бальные танцы переносятся на другой раз». «Я вспомнила». Беверли с мокрыми от слез бледными щеками вскинула на Билла огромные глаза. «Я вспомнила все. Мой отец прознал о вас. Погоня, Бауэрс и Крис и Хаггинс. Как я бежала. Тоннель, птицы, оно. Я помню все». «Да», — подал голос Ричи. «Я тоже». Эдди кивнул. «Насосная станция». «И как Эдди?» — прервал его Билл. «Расходимся», — подвел черту Майк. «Отдохните, уже поздно». «Пошли с нами, Майк», — предложила Беверли. «Нет, мне надо все запереть, и я хочу кое-что записать. Если угодно, протокол собрания. Много времени это не займет. Вы идите». Они двинулись к двери, особо не разговаривая. Билл и Беверли шли рядом, Эдди, Ричи и Бен чуть позади. Билл открыл и подержал дверь, пропуская Беверли. Она поблагодарила его, и когда выходила на гранитные ступени, Билл подумал, какой юной она выглядит, какой ранимой. С ужасом понял, что может вновь влюбиться в нее. Попытался подумать об Одре, но Одра осталась так далеко. Сейчас, наверное, она спала в их доме во Флите, где как раз вставало солнце, и молочник уже начал развозить молоко. Небо над Дерри вновь затянули облака, и на пустой улице густыми полосами лежал низкий туман. Перед собой они видели общественный центр, узкий, высокий, викторианский, окутанный темнотой. Билл подумал, что бы ни бродило по общественному центру, оно бродило в одиночестве. Билл чуть видоизменяет фразу из романа американской писательницы Ширли Джексон «Привидение Хилл-хауса». Что бы ни бродило по Хилл-хаусу, оно бродило в одиночестве. Ему пришлось подавить безумный смешок. Их шаги отдавались как-то слишком громко. Рука Беверли робко коснулась его руки, и Билл с благодарностью сжал ее. «Все началось до того, как мы успели подготовиться», — сказала она. «А мы когда-нибудь успевали отготовиться?» «Ты успевал, большой Билл». Прикосновение ее руки вдруг стало восхитительным и жизненно необходимым. Он задался вопросом, а каково это — коснуться ее грудей второй раз в жизни, и предположил, что он все узнает уже сегодня ночью. Более полные, зрелые, его рука найдет волосы, когда накроет ее возвышающийся лобок. Он подумал: «Я любил тебя, Беверли. Я люблю тебя. Бен любил тебя, и он любит тебя. Мы любили тебя тогда, и мы любим тебя теперь. И нам надо крепче любить тебя, потому что все началось, и пути назад нет». Он оглянулся и увидел библиотеку, от которой их отделяли полквартала. Ричи и Эдди стояли на верхней ступени, Бен у нижней, глядя им вслед. Руки он засунул в карманы, стоял, сутулившись, и искаженный смещающимися линзами низкого тумана мог сойти за 11-летнего. И Билл, если бы мог, послал бы Бену такую мысль: «Это не важно, Бен. Любовь имеет значение. Забота, желание, да, время — нет. Может, это все, что мы можем взять с собой, когда уйдем из-под синевы в темноту. Слабое утешение, но все лучше, чем никакого». «Мой отец узнал», — внезапно заговорила Беверли. «Как-то днем я пришла из пустоши, и он только-только узнал. Я рассказывала вам, что он говорил мне, когда злился». «Что?» «Ты меня тревожишь, Беви. Вот что он говорил. Ты очень меня тревожишь!» Она рассмеялась и содрогнулась. «Я думаю, он собирался причинить мне боль, Билл. Я хочу сказать, он и раньше причинял мне боль, но в последний раз все было иначе. Он во многом человеком, он был странным. Я любила его. Я очень его любила, но...» Она посмотрела на него, возможно, ожидая, что он произнесет за нее это слово. Он не произнес. Слово это ей предстояло произнести самой, раньше или позже. Ложь и самообман — балласт, который они не могут себе позволить. «Я его и ненавидела». Ее рука на долгую секунду сжала руку Билла. «За всю жизнь я никому этого не говорила. Я думала, Бог тут же убьет меня, если я скажу такое вслух». «Тогда скажи еще раз». «Нет, я...» «Давай. Будет больно, но, возможно, этот нарыв созревал уже слишком долго». «Я ненавидела моего отца». И она зарыдала. «Ненавидела его, боялась его. Никогда не была для него достаточно хорошей. И ненавидела его, ненавидела, но и любила». Билл остановился, крепко прижал ее к себе. Ее руки обхватили его в паническом объятии, слезы оросили ему шею. Он ощущал ее тело, налитое и упругое. Чуть отстранился, не хотел, чтобы она почувствовала его вставший член, но она придвинулась к нему. «Мы провели там все утро», — продолжила Беверли. «Играли в салки или во что-то еще. Совершенно невинно. В тот день мы даже не говорили об оно, по крайней мере тогда. Обычно мы говорили об оно каждый день в какой-то момент. Помнишь?» «Да», — кивнул он. «В какой-то момент помню». «Небо затянуло тяжелыми облаками, стояла жара. Мы играли все утро. Я пришла домой где-то в половине двенадцатого. Думала съесть сэндвич и тарелку супа после того, как приму душ. А потом вернусь в пустошь и еще поиграю. Мои родители в тот день работали. Но, как выяснилось, он был дома. Он был дома. И он